Глава 10. Серые будни. Случайности исключены. Белов шел по истертому ковру, а навстречу ему шагал, распахнув полы долгополой шинели, Феликс Дзержинский. Портрет рыцаря революции висел в самом конце коридора. Ноги были вровень с полом, а серая фуражка под самым потолком. Из-за призрачного освещения казалось, что фигура оживала и приближалась к портрету. Белов всякий раз мысленно чертыхался. Заикой можно остаться. Обзавелись собственным признаком. Скоро Лаврентий начнет из темноты золотым пенсне зыркать. В московском управлении КГБ Белов прошел путь от молодого опера до начальника отдела. Недавно, после всех проверок на лояльность и увольнений, из всех возможных вакансий ему, как исполнительному бойцу, барски вешают ефрейторские лычки. Добавили приставку «замнач отделения». В тот день он понял – все. Потолок. Никогда ему не подняться выше. Откуда одним росчерком пера, а лучше вялым мановением пальца, можно было отправить на свалку этот жуткий портрет. Настроение с утра было поганым. 2 часа на совещании лили из пустого в порожнее. А напоследок, чтобы служба медом не казалась, отодрали, как кошку Марти. Если бы было за что, Белов, может, и истерпел бы. Но в так и не пришедшем в себя после кровавого октября управлении вся работа практически застопорилась. Затравленные постоянными чистками и кадровыми проверками, деморализованные непрекращающимся всю перестройку публичным поливанием грязью, опера наплевали на все и почти демонстративно маялись от безделья. Хоть что-то реально делал лишь отдел Белова, работавший по организованной преступности. Но уже который месяц ходили упорные слухи, что и это направление работы у ФСБ отберут, что, само собой, его операм энтузиаста не прибавляло. Белов шел к себе в кабинет, куда уже должны были собраться подчиненные, получившие первичный сигнал по коридорному радио, что их шеф опять не зафиг отымел бородатый. Как всегда, после разноса в нем боролись 2 противоречивых желания. Послать все к черту и плюнуть на всех, и делать свое дело. Знал, что победит последнее, но на душе легче не становилось. В кабинете яблоку негде было упасть. Судя по напряженной атмосфере, все ждали разноса. Процедура была привычной. Каждый знал, что Белов, получив по шапке от руководства, имеет полное моральное право для снятия стресса накрутить хвост подчиненным, как и все предыдущие разносы. Очередной ничего нового не принесет. Это тоже все отлично знали. Надо лишь набраться терпения, получить свою порцию и спокойно идти заниматься текущими делами. Белов посмотрел на своих подчиненных, полукругом рассевшихся вокруг стола. С каждым годом молодых становилось все меньше, а из ветеранов, умевших и любивших работать, остался один Барышников. Большая часть тягуны, самой ненавистной категории. Ни инициативы, ни полета, хмарь осенняя. Из молодых один Рожухин хорош, есть в нем злость и азарт. Поберечь надо, спалят мальчишку раньше срока. Это у нас умеет. А Барышников напоминает старого полкана. Сидит в будке, блох гоняет. А полезешь — загрызет, — подумал он и вздохнул. Остальным хоть кол на голове тиши. Все равно ни хрена работать не будут. Что зря перед ним мордой трясти? «Ну, товарищи опера, когда работать начнете?» Ответом было гробовое молчание. «Хорошо. Повторю для тугодумов». Он почувствовал, что начинает медленно закипать. «Вербовать, вербовать и еще раз вербовать. Нам нужны источники информации. Ни один из вас не готов к внедрению в преступную среду. Значит, добывать информацию будете классическим способом, через стукачей». «Стукачи есть, информации нет. Сгулькин член у вас информации. И того же качества», — Белов встал. Знал, что его массивная широкоплечья фигура производит впечатление. «А скоро даже следить не надо будет», — опять подал голос Семенов. «И так ящик включишь, а там Гога Асташвили то речь толкает, то старушкам деньги выдает, то голым девкам призы вручает. У Семенова папа бывший ПГУшник. Не знаю, что там не срослось, но в разведку наследника не взяли. Родина лишилась очередного перебежчика. Зато я приобрел лишний геморрой. Белов тяжело посмотрел на несостоявшегося Гордеевского, и тот заткнулся. «Какие еще мнения?» — Белов побарабанил сильными пальцами по столу. «Барышников, скажи слово молодежи». «А что им говорить?» — Барышников прищурил хитрые глаза, став похожим на кота Матроскина. «Службы не знают. Им бы годков на 10 надо перебросить, когда все отделы с мылом между ног в конце квартала носились. План по вербовке выполняли. У меня, если память не изменяет, на контакте 20 гавриков было. Во! И всех успел окучивать?» — вернул Семенов. «В порядке живой очереди», — ухмыльнулся Барышников. «Зато ты, как стрекозел, по всей Москве носишься, а информации ноль. А я, не выходя из кабинета, по телефону все узнаю, потому что знаю, куда звонить и что спросить. Так, теперь, Дмитрий, что хотел сказать?» Рожухин сидел у стены. Ничего говорить не собирался, но все равно встал. «Я думаю, Игорь Иванович, что налицо конкуренция спецслужб». «Неплохо для начала», — Белов сел. «Продолжай». Рожухин ему с каждым днем нравился все больше и больше. Сам Белов в молодости с увлечением играл в футбол и по опыту знал, что самые ценные кадры в команде вот такие, злые, с ражем внутри. Всему наперекор, счету, судье, раскисшему полю, партнерам, плюнувшим на игру, они играют, сцепив зубы, бог его знает, во что веря, и спасают самые безнадежные матчи. «Очень просто», — Рожухин, как всегда, говорил спокойно и уверенно. «Спецслужб много, преступность одна. Плохо это или хорошо — дело пятое. Но конкуренция всегда полезна. Выживет сильнейший, хитрейший и самый ловкий. Остальные пойдут работать в охрану. В принципе, неуверенным в своих силах лучше это сделать сейчас, пока рынок безработных оперов не перенасыщен. Потом хорошую работу не дадут. Будьте стоять с дубинкой на морозе». Хм, Белов не смог сдержать удовольствия. «Это касаемо настроя. А о самой работе скажу. Не в стукачах дело. Имея представление о механизме мафийных операций, достаточно газетных статей или вечерком посмотреть телевизор. Для аналитической справки там информация выше крыши. Можно за 5 минут ее состряпать, а потом плевать в потолок. Но если мы хотим выжить в конкурентной борьбе, нужно иметь агентов, а не информаторов. Через агента нужно манипулировать средой. Он должен стать проводником нашей воли и интересов. Сбор информации – это не активное влияние и тем более не противодействие. Если хотим заниматься делом, нужно им заниматься, а не слухи подшивать. Мы не агентство новостей, а контрразведка. И наша родная контора будет объектом для политической порки до тех пор, пока не займемся делом. Только на моей памяти дважды переименовывали. Тебе бы, Рожухин, лекции в высшей школе читать. Тихо, но так, чтобы все услышали, пробурчал Семенов. Пора играть большого босса. Заклюют парня, сообразил Белов и как мог спокойно сказал. Семенов, еще одно слово и поедешь на Рафаминск проверять дела в местном райотделе. Удар он рассчитал точно. Еще месяц-другой назад Семенов засветился бы от радости, узнав, что светит нехлопотная командировка с возможностью волю попить вдали от бдительного ока начальства. Но неделю назад, как доложили Белову добровольные информаторы, Семенов затеял ремонт квартиры. Судя по буре чувств, отразившейся на лице Семенова, перспективу семейного скандала он представил себе отчетливо и в мелких подробностях. «Садись, Рожухин. Что орлы притихли?» Белов встал. «Дмитрий, в принципе, сказал то, что хотел сказать я. Может быть, чересчур горячно, но это возраст. Для тех, кому, как Семенову, что-то показалось заумным, я скажу проще. Через 3 дня жду от всех вас планы агентурной работы на следующий месяц. Предупреждаю, бывших одноклассников и соседей по подъезду не вербовать. Я вам не партком. Мне отчетность не нужна. Буду спрашивать за дело. Опросы есть?» Опять тишина. Только скрипнули под самым непоседливым стулья. «Свободны!» Белов сел, придвинул к себе пепельницу. «Барышников, Рожухин и Макаров, остаются. Белов чиркнул зажигалкой, затянулся два раза и раздавил сигарету в пепельнице. Зараза, обещал себе бросить курить, но с такими, как Семенов, начнешь одеколон хлестать на рабочем месте. Ну почему его папа не привез из-за гранки гондоны, а? Зажал кур валюту, а я мучайся. Ха! Хохотнул всегда всем довольный Барышников. А может, и привез. Да ЦРУ ему бракованный подсунуло. Генетическая диверсия против советской власти. Один такой ублюдок, пристроенный по блату в нужное место, навредит больше, чем все террористы вместе взятые. Ладно, замнем. Белов бросил взгляд на расплющенные окурки и вздохнул. Так, мужики, дифирамбы петь не буду, но вы костяк отдела. Надежда только на вас. Дима был прав. Пока есть РОП, СОБРы, охрана президента и прочая мелкая шваль, нас будут шпынять за Лаврентия Палыча и Юрия Владимировича, все, кому не лень. Нужно дело, качественное и красивое. А по шапке Барышников сделал кислое лицо. Прикрою. Игорь Иванович, не мне вас учить. Барышников сложил стопочкой полные ладони. Власть – это слоеный пирог. Где-то мягко, где-то твердо, на одном уровне решает, на другом нет. Одних можно, других нельзя. Ошибешься уровнем, дадут по шапке. Тут Гогу поминали. Все знают, что он воровской авторитет, но трогать нельзя. Вроде бы авторитет, а вроде бы меценат и политик. Как с такими работать, если не знаешь, за что по шапке дадут? Прикрою и прикроют, если будет за что. Начальство нам вынесло последнее китайское предупреждение. Не дадим результат, начнутся орг-выводы. С чем их едят? Надеюсь, пояснять не надо? Короче, нужен результат. Не для отчетности, а нам самим нужен. Пока совсем не осоловели от имитации ударного труда. Скоро задница к стулу прирастут. А из всей макулатуры, что в сейфах хранится, у нас лишь одна стоящая разработка. Дело Тропа. Его берем в работу. Попробуем пощипать наркодилеров. Тут светит и шум до небес, и благодарность начальства. Кстати, за наркоту ни один умный человек не вступится. Не захочет замазаться. Поэтому, Макаров, вас сейчас ведет в курс и подключайтесь. Тебя, Рожухин, давно пора на серьезном деле испытать. А ты, Семенович, он улыбнулся Барышникову, ты мне нужен для баланса опыта и молодости. Вышку не взяли лекции читать. Поделишься опытом здесь. Готов? А мне что? Я почти на полную пенсию наработал, ухмыльнулся Барышников. Можно сказать, пролетарии чекистского труда. Терять нечего. А победителям уйти хочется. Вот и ладно. Команда в сборе, можно начинать. Тихо пиликнул телефон. Начинается, проворчал Белов, потянувшись к трубке. Белов слушает. Узнал. Арсений, тебя разве забудешь? Так. Если срочно, то через час. Нет, вру, он покосился на сидящих в кабинете. Давай через два. Даже так? Он машинально посмотрел на часы. Успею. На старом месте. Все. Неужели войну объявили? Постарался разрядить напряженную тишину Барышников. Как ветерану отделения ему позволялось время от времени подкалывать начальника. Вроде того. Белов тяжело вздохнул, встал, отпер сейф, достал толстую папку. Это дело Тропа. Все, что удалось накопать. Он взвесил пухлую папку на ладони, потом шлепнул ею на стол. Знакомьтесь с сутью. Макаров даст необходимые комментарии. Я вернусь через полчаса. Максимум минут через 40. Приеду, будем стряпать план оперативных мероприятий. Матросов нет вопросов, первым отозвался Барышников, подтягивая папку поближе к себе. Сидим тихо и учим уроки. Последняя шутка была явным перебором, но Белов пропустил ее мимо ушей и быстро вышел из кабинета. Звонок был странный. Арсений Яровой просил о срочной встрече. Белов чутко уловил нотки едва скрываемой истерики в его голосе. Если уж начальник службы безопасности банка молит о помощи, с его-то деньжищами, связями и возможностями, может, действительно война началась, подумал Белов. Опять бандиты Москву делят. Если верить оперсводкам, вроде бы не должны. Скорее всего, личные неприятности. Очень даже хорошо. Пора Арсения на крючок сажать. Он уже год работал с Яровым на доверительных отношениях. Сошлись быстро, проблемы общие, бандиты, крыши, разборки. Только разница в одном. Яровой жил в полукриминальном мире, обезумевшим от больших денег, а Белов, по идее, должен был с этим миром вести борьбу. Оба понимали, что никогда государство не даст Белову команду травить всю нечисть без разбора. А хозяева Ярового никогда не пойдут штурмовать Кремль. Если уж на таком высоком уровне заключено «водное перемирие», в кавычках, если решили не поминать, как кое-кто-то пришел к власти и как кое-кто-то сколотил капитал, то уж им, Белову с Яровым, сам Бог велел жить в мире и согласии. И жили, время от времени встречались, обменивались информацией. Каждый тщательно сводил дебет-кредит взаимных услуг. Летом Яровой сдал место Стрелки, куда его пригласили для разборов бандиты, наехавшие на банк. Белов лихо взял рэкетиров, за что получил благодарность в приказе. Какую премию выдали Яровому, не спрашивал. В чужой карман не заглядывают. Когда Белов попросил во время пользования шикарный «Шевроле», по ходу одной операции потребовалось сыграть крутых, Яровой не отказал. Но сволочь заставил оплатить разбитый подфарник. С того дня Белов затаил обиду и решил прекратить эти рыночные отношения. Дал себе слово, что при первой же возможности, стоит лишь Яровому подставиться, вербанет его без лишних сантиментов.